Братья и сестры, это очень прекрасно, и слава Богу, что у нас есть голод и жажда. Жажда слышания Слова Божьего. Оно для нас пища духовная, оно для нас источник отрады, утешения, подкрепления, жизни. И думаю, что каждое вот такое служение, оно, несомненно, оставляет след в нашей духовной жизни, приближает нас к Богу, утверждает в Боге и содействует, вот, способствует нашему следованию за Господом. Для назидания нашего я хочу прочитать два стиха, хотя рассуждать мы больше будем над одним и даже над некоторыми словами всего, но для более ясного понимания текста. Первое послание к Тимофею, 6 глава, стихи 11 и 12. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Это наставление пишет служитель Божий, апостол Павел Тимофею, своему и духовному сыну, и сотруднику в служении Господу. И к чему он призывает его? Я хочу обратить внимание на одно слово, которое вот в корне этого стоит призыва, на слово «преуспевай». Человек Божий должен быть человеком преуспевающим. Что обозначает слово «преуспевать»? Я посмотрел словарь греческо-русский, вот, на котором написано Евангелие, и там написано «преуспевать». Это значит достигать избытка, изобилия и жить в нем. Преуспевать – это значит разбогатеть и сохранять. Достичь избытка, изобилия и вот в этом изобилии жить. Действительно, друзья, преуспевать стремятся многие люди. И для нас понятно выражение «преуспевающий бизнесмен», «преуспевающий коммерсант», «преуспевающий политик», «преуспевающий там еще кто-нибудь». Но христианин, человек Божий, он тоже должен быть преуспевающим. Он должен достигать избытка, изобилия, чтобы у него было много чего-то. И вот этим избытком пользоваться и в нем жить. Как это прекрасно. Братья и сестры, мы нередко сетуем на скудость своей духовной жизни. Мы говорим, как оскудело, как обеднело христианство. И мало тех, кто преуспевает. Чтобы действительно чувствовалось вот это богатство, чтобы чувствовался избыток, полнота, та, в которой человек сам живет, насыщается, избыточествует. И чтобы не только сам этим мог пользоваться, а еще и поделился с другим. И нам так радостно и так приятно, когда мы пообщались с каким-то христианином и чувствуешь, что от его избытка и тебе досталось. И так как хорошо, когда в общении передается то богатство духовной жизни, общение с Богом, которое имеет тот или иной брат или сестра. Итак, братья и сестры, мы с вами должны быть преуспевающими. Что же нужно, чтобы быть преуспевающим? И в чем нам нужно преуспевать? Об этом я хочу сегодня и немножко подробнее остановиться. Прежде чем преуспевать, сказано, ты же, человек Божий, убегай всего. Для того, чтобы преуспевать в чем-то, надо от чего-то убежать. И вот здесь-то во многом, братья и сестры, здесь-то и кроется весь секрет. Что не все хотят убегать, и потому часто духовная жизнь наша бывает скудна. Чего нужно убегать? Выше речь идет о том, что корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые отступили от веры и сами себя подвергли многим скорбям. А ты, человек Божий, от этого убегай, а преуспевай, и далее по тексту мы уже говорили, в чем. То есть, братья и сестры, сегодня все люди бегут. Бегут в сторону материального обогащения. И в сторону эту люди не просто как-нибудь плетутся, а бегут и бегут неудержимо. Вы согласны? И вся сама жизнь, так устройство жизни, устроено вот все вокруг, что оно людей просто к этому подстегивает, подстегивает. И вот тут у вас по Севастополе мы едем, читаем, зарабляйте гроши там, где вы раньше не зарабляли, там, ну или что. Все к этому, чтобы зараблять гроши, чтобы приобретать, чтобы и то, и то, и то. И люди в эту сторону устремлены все. И вот этот общий поток достижения материальных благ и преуспевания в этом, оно захлестывает, нередко закручивает, захватывает и христиан тоже. И увлеченные общим потоком, и они бегут туда же. Потому что некоторые, предавшись этому, уклонились от веры. Действительно, когда человека захватила погоня за материальным, его духовная жизнь, несомненно, неизбежно будет оскудевать и приходить к более полному и полному упадку. И люди бегут, бегут все в эту сторону. Христианин – это не тот, который бежит вместе со всеми, а который бежит в сторону, противоположную всем. Вы посмотрите, все люди бегут в сторону материального, а христианин убегает оттуда. Братья и сестры, почему он оттуда убегает? Потому что ему Бог открыл, что оно не приносит духовной жизни. Что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Что оно таит в себе большие опасности для духовной жизни. Как уже было сказано, оскудение в вере, обольщения различные и тому подобное. И самое главное, потому что христианин понял, что жизнь настоящая в Боге скрыта. Люди бегут в ту сторону, потому что они думают там для себя счастье найти и радость найти. И люди мира сего говорят, что счастье не в деньгах, а в чем? В их количестве. Бедные люди, жалкие люди, они не знают, что наоборот, чем их больше туда, тем еще страшнее. И от счастья они удаляют себя все дальше и дальше. Бог нам милость великую открыл, братья и сестры, что дал это уразуметь и понять. И они бегут туда, а мы уже бежим оттуда. Как это чудесно! Если Господь просветил наш разум, открыл очи для нас и понял, что нам надо бежать не туда, а бежать оттуда. Ну, а если мы убегаем оттуда, братья и сестры, то куда мы бежим? Ведь есть у нас способности, есть сила, есть какие-то, ну, свои размышления и так далее. Мы их в чем-то должны реализовывать. Люди этого мира все стараются реализовать себя в том, чтобы накопить земное. А Бог призвал нас к тому, чтобы мы все свои силы, здоровье, разум, способности, время туда использовали, чтобы преуспеть в чем-то другом. И поэтому, братья и сестры, первое, и что является самым важным, Христос очень давно сказал простейшую истину, что нельзя служить двум господам одновременно. Или одного будет любить, а другого ненавидеть, или одному в одном будет усердствовать, а о другом не родить. И вот там вот усердия много бывает в земном, в домашнем, в материальном, а в духовном нерадение. То есть первое условие, чтобы преуспевать в познании Бога, чтобы преуспевать в духовной жизни, это не бежать в одном направлении с этим миром, а бежать в направлении противоположном ему. Потому что мы увлечены другими ценностями, совсем не теми, в чем нашел для себя ценность этот мир. И ценности наши высокие, духовные, и не стареющие, и не истлевающие. И дальше, убегая от этого, апостол Павел открывает или показывает, в чем же тогда мы, как дети Божии, должны преуспевать. Преуспевай в правде. В правде или в праведности. Большинство значений новозаветних слова «правда» обозначает праведность. Преуспевай в праведности, братья и сестры. Это призыв к человеку Божьему. Это потребность человека, любящего Бога. Сегодня мы живем в мире, который все более и более погружается в грех. Все более и более погружается в различные скверны. И особенно, когда люди стали на путь, ну вот, желание разбогатеть, как там все в неправде, как все там греховно, сколько за том грязи затем, и всякой нечистоты, и сделок с совестью, иногда и руки в крови бывают, чего только не бывает, только ради того, чтобы вот там что-то для себя более и более приобрести. Убегая от этого, человек Божий стремится преуспевать в праведности. Братья и сестры, скажите вот так вот, каждый проверяя себя, вот в это время, сегодня, живя в мире, является ли это лично моей заботой, чтобы мне разбогатеть в хорошем смысле слова, не так, как Лаодикеец думал, что он разбогател, а в хорошем смысле слова, чтобы мне обогатиться праведностью, чтобы мне обогатиться святостью, чтобы моя жизнь становилась чище и святее. Преуспевать в правде или в праведности, по-другому можно сказать, святой да освящается еще. И вот чтобы это было моим стремлением, моей заботой, братья и сестры, к большому сожалению, далеко не всегда это занимает умы и стремления христиан, чтобы стать чище. А иногда бывает наоборот, где-то заглушаем свою совесть, где-то увлекаемся общим стремлением со всеми и потихоньку, а может быть, обрастаем различными грешками или грехами, и там немножко, и духовная жизнь из-за этого, наоборот, не преуспевает, а становится более и более скудной. Братья и сестры, преуспевай в праведности, в противоположность тому, хоть когда мир сегодня преуспевает в неправде. Дальше сказано, преуспеваю в благочестии. Понимаю, что слово благочестие можно заменить в данном смысле в познании Бога. Преуспевай в познании Бога. Потому что благочестие – это как раз вот это наше общение с Богом. Это и есть наша с вами духовная жизнь. И преуспевай в том, чтобы больше Бога познать. Братья и сестры, я снова хочу сказать, что печальная картина сегодняшнего христианства – это такая вот скудость в познании Слова Божьего, в познании пути Господня, в водительстве Божьем – скудость, в познании или понимании путей Господних. Такое какое-то близорукое христианство и мелкое. Друзья дорогие, стремлением нашим должно быть, чтобы нам преображаться в образ Божий, чтобы Слово Господне открывалось, чтобы водительство Божие в нашей жизни осуществлялось, чтобы пути Господни для нас становились более близкими, родными, понятными, чтобы чувствовалась зрелость духовная. Понимаете? Зрелость духовная, не младенчество, а зрелость, когда идет рассуждение о Слове Божьем, когда идет рассуждение о каких-то церковных вопросах и требуется вот размышление, высказывание, принятие решений. Иногда бывают очень нездравые высказывания. И чувствуется, что ну, младенчество какое-то нет. Нет вот этого возрастания в познании Бога. Потому что некогда этим заниматься. Потому что опять-таки все возвращается к тому же, что человек Божий, а является человеком земным. И не стремится к этому, а тоже увлечен суетой. И суета его занимает. И мысли заняты земным, и с утра до вечера, а иногда и с вечера до утра, в мыслях только это, и это, и это. Слово Божие почитали на ходу, молитва бывает кратенькая на ходу, утром некогда бегу, вечером не могу, потому что спать хочется. Ну и вот так вот. А откуда же тогда будет это духовное богатство? Откуда тогда, братья и сестры, возьмется преуспевание? Поэтому, опять-таки, человек Божий, преуспевай в благочестии, то есть преуспевай в познании Бога. Братья и сестры, следующее сказано, преуспевай в вере. Заметьте, в стихе выше сказано, что некоторые уклонились от веры, а ты преуспевай в вере. Там, где человек увлекается земною суетою, обольщается богатством или просто суетой, вера его, несомненно, будет терпеть ущерб. Друзья, самая большая наша проблема, самая большая наша беда и причина наших духовных кризисов и неустройств различных – это очень слабая вера. У верующих очень слабая вера, очень мало практического доверия Богу. Верить или доверять – это одно и то же. Чтобы вот в любых обстоятельствах, постигающих нас, мы имели твердое упование на Бога. Чтобы все обстоятельства, случающиеся в жизни, мы воспринимали как из Его руки. И понимали, что Божий промысел над нами осуществляется, что Бог создает обстоятельства, через которые должны мы с вами пройти, что Он хочет преподать нам уроки важные, что Бог трудится над нами, готовя нас для вечности. Вот с этих позиций веры мы должны воспринимать все постигающие нас обстоятельства. Братья и сестры, богатство и вера, суета и вера, они очень взаимосвязаны, или вернее, взаимоисключают друг друга. И поэтому, опять-таки, не гнаться за всем тем, чем, куда толпой увлекается большинство, а двигаясь в противоположную сторону, каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы вера у нас возрастала. И как хорошо, если мы можем засвидетельствовать о себе, что моя вера сегодня стала крепче, чем 5 лет назад. Или слабее стала. Или мы говорим, что вот когда я уверовал, вот какая у меня тогда вера была крепкая, я так доверялся, как ребенок, и все обстоятельства так, как тот, как герой проходил. А сейчас этого уже нету, больше рассудительности стало там или еще чего-то. Дорогие братья и сестры, преуспевай в вере. Я понимаю, что это должно быть нашей с вами самой большой заботой, чтобы крепла наша вера. И охлаждение в вере или потеря веры – это один из признаков последнего времени. Иисус Христос, Он говорит, что Он готов проявлять свою силу и свое могущество и в наше время, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру? Вера – это та почва, та основа, на которой Бог может действовать в мире. Это та основа, на которой Бог всегда действовал и не совершил там многих чудес по неверию их. И вот так вот и в нашей жизни Бог готов осуществлять, проявлять чудеса своего спасения, своего избавления, своей защиты, своей помощи, водительства и так далее, но на основе упования на Него и доверия Ему. И напротив, где не хватает этого, там и мы сами себя с вами обедняем. Преуспевай в вере. Братья и сестры, я не хочу подробно останавливаться на каждом из этих качеств и в любви, и в терпении. Это действительно очень-очень важное и необходимое качество. И если бы нашей заботой стало, чтобы мне преуспеть в терпении. Братья и сестры, как у вас? Хватает терпения? Вы богаты на терпение или нет? Люди в мире говорят, мух, зла не хватает. Уж чего-чего, зла-то в мире хватает. А любви не хватает и терпения не хватает. Братья и сестры, как вы думаете, в чем легче преуспеть? Что легче, заработать $1000 или заработать терпение? Наверное, терпение труднее заработать, да? Преуспеть в терпении или преуспеть в любви, это намного труднее, чем преуспеть в том, чтобы для себя собрать какие-то материальные блага. Но цель христианина, она благороднее и выше. Господь обращается к нам с вами с очень таким высоким, прекрасным призывом. Ты же человек Божий. Вы слышите? Там многие предались и бегут туда. А ты, как противопоставление, а ты человек Божий. Этого убегай, а преуспевай вот в таких благородных и чистых целях. Накапливай для себя вот такое богатство. Я бы так хотел, чтобы каждый из нас вот был таким богачом, преуспевающим в правде, в вере, в благочестии, в любви, в терпении, в кротости. Несколько слов скажу, братья и сестры. Мы так много говорим все о любви, но любим все-таки так мало. И понимаю, что мы любим настолько, насколько для нас открылось то, как полюбил нас Иисус Христос. Вот насколько до моего сердца дошло, насколько полюбил меня Бог, как Он снизошел ко мне, как Он не взыскивает с меня, не требует, не считается за мной за каждую мелочь, не считается со мной за каждое согрешение, не требует с меня, а просто снисходит, прощает и любит. Как мы с вами мало похожи на нашего Господа. И как мы бываем бедны на любовь, бываем на раздражение богаты, на нетерпение богаты, на колкие слова богаты, избыток, только попробуй, вскрой что-то внутри и потоком, потому что преизобилуем не в том, чем надо. Братья и сестры, вот для этого Господь нам с вами и дает это время очищения, чтобы мы проверили себя, чтобы мы осмыслили свое высокое звание, в которое Господь нас с вами призвал, что мы, каждый из нас, является человеком Божьим. И Господь зовет нас, чтобы наша духовная жизнь, братья и сестры, жизнь христианина, она активная. Она не пассивная жизнь, когда просто я по течению плыву. Очень переживаю и боюсь, когда вот встречаешь христианина, я вижу, что он просто плывет по течению. У него нет борьбы, у него нет стремления, у него нет цели. Вот так вот просто успокоил себя. Я член церкви, а что вы еще от меня хотите? Не курю, не пью, на дискотеку там или куда-то еще не хожу. Живу в своей семье и все. Но там нету стремлений высоких. Человек Божий – это тот, который бежит. Это тот, который бежит и у которого есть цель разбогатеть. Достичь избытка, изобилия и жить в нем. В правде, в благочестии, в вере, в любви, терпении, кротости. Можно много размышлять над этими качествами прекрасными, братья и сестры. Но я думаю, если поставим мы для себя вот эту цель, если откроет нам Господь с вами, насколько это важно, и станем мы вот на этот путь, просто поставим для себя цель, действительно поставим для себя цель разбогатеть терпением. И пусть моя жена почувствует, что я разбогател терпением. Раньше я по мелочам вспыхивал, а сейчас тоже ситуация, та же ситуация. А я спокойно переношу. Пусть мужья ваши почувствуют, сестры, что вы уже нажили кое-какой капитал в плане терпения, любви, кротости. Посмотри, раньше попробуй чуть-чуть только слово скажи. А сейчас кроткое стало и молчаливый дух стал замечаться. Братья и сестры, без труда над собою этого не будет. Улыбаются сестры. Давайте вместе двинемся и будем богатыми. И представьте, какое счастье жить в таком богатстве. И мы сами, ну, тот, кто изобилует, тому хорошо. Но человек, который в изобилии живет, ему хорошо. А кто в скудости, тому плохо. И домашним его вместе с ним плохо, если у него нет ни любви, ни терпения, ни веры, ни кротости, ни богопознания. Ну что это за жизнь? Название есть, а жизни нет. Пусть Господь благословит и поможет нам с вами, братья и сестры. Конечно, можно просто послушать и жить дальше так, как жили. А можно вот действительно, как от Господа, вот это напоминание Божие принять и поставить это своей целью. Господи, прости, что я такой бедный на терпение. Прости, что я такой бедный на любовь. И так мало мои ближние от меня испытывают, ощущают любви. Я такой бедный на веру. И основная причина, братья и сестры, потому что у нас мирское мышление. Мы увлечены тем, чем увлечен этот мир. Из-за этого такое вот такая общая получается скудость. Да благословит нас Господь развернуться в нужном направлении и прилагать все старания, чтобы преуспеть в том, что приличествует человеку Божьему. Аминь. Помолимся.